Кровь в жилах юноши вскипела. Кицуюган вдруг начал давать сигналы Марита. Инстинктивно тянул его порезать руку себе, прыгнуть прямо во врагов и взорваться, подорвав икуманинов. Марита уже потянулся ножом к артерии. Другого варианта у него уже просто не было. В конце концов, у Сины Назуми еще останется Хафуку. Рука чинойки уже почувствовала холод металла, как лесной воздух разрезал знакомый голос, стихия ветра, великий порыв. На фоне луны в воздухе показалась невысокая блондинка с горящими красными глазами. Из ее рта вырвалась мощная волна воздуха. Порыв ветра снес куманинов к краю поляны, но ниндзя устояли на ногах. «Ты только не поубивай из всех!» — крикнула девушка, приземлившись. «Проблемы будут!» Среди куманинов, уже вставших в боевые стойки, послышался из смешки. Никто из них не мог представить человека, способного убить 6 джонинов. «Ладно, малышка Химе, постараюсь, но не обещаю». Услышали у себя за спиной мужской голос куманины. Куманины обернулись и увидели перед собой главный уже с детства. Перед ними стоял готовый к бою натуральный Кагуя. Беловолосый, с кроваво-красными точками на лбу и кровожадной улыбкой. Кагуя развел руками, и из них вылезли острые кости. Хрустнув шеей, мужчина бросился на шиноби облака. Ему удалось связать боем сразу 2 шиноби. Еще одного занял появившийся из леса Джомику. Пятый начал сражаться с Марита, которому придало сил появление союзников. Последний устремился к Чина. От нее он не ожидал отпора, что очень зря. Она быстрым ударом, усиленным стихией ветра, отправила его в дерево и побежала к куполу. Марита понял намерение девушки и перестал поддерживать водяной купол. Его противник воспользовался моментом и стремительно понес куной к шее чинойки. Но удача повернулась к куманину задом. Уже закончивший джомику четкой техникой молнии парализовал его. «Это все?» — немного разочарованно спросил Коцмару. «Да», — кивнул Марита, — «теперь надо их всех связать. Назуми рожает, мы не сможем уйти от еще одной группы преследователей». Чин разговор мужчин уже не слушала. Пока Назуми лежала на спине и стонала, Химе оперативно распечатывала из свитков свежие полотенца и тазик. «Расслабься», — успокаивающе улыбнулась Чин рожающий, — «организм у тебя сильный, роды пройдут без проблем». Назуми ничего не ответила, только лишь крепко сжала руку девочки и с надеждой посмотрела ей в глаза. «Все будет хорошо», — легонько сжала Химе ладошку девушки в ответ. 10 минут спустя мужчины уже закончили с пленными. На поляне образовались 2 плотные связки из людей с облаком на налобных повязках. Роды Назуми уже подходили к логическому завершению, поэтому Кимицу и Джомику тихо сидели в сторонке и просто не мешались. Марита выпала честь служить для Назуми подушкой. Юноша держал голову девушки у себя на коленях. Назуми застонала после очередных схваток. «Дыши, дыши, дыши», — громко сказала что и, улыбнувшись, тихо добавила, — «скоро появится. А я своих упустил», — появился рядом с Джомику и Коцумару Хафуку, показывая на связки людей. Они синхронно вздрогнули. «А ну-ка тихо», — за плечи опустил их обратно на землю Хафуку и с нежностью в голосе кивнул в сторону Чина. «Ее сейчас нельзя отвлекать», — лес огласил крик новорожденного ребенка. Чина быстро обтерла его сухими и чистыми полотенцами и аккуратно отдала матери. Вытерев пот со лба, Химе села на землю. Вдруг чинойки почувствовала у себя на плече руку. Чина резко обернулась и, к удивлению Джомику и Коцумару, бросилась на шею к высокому и широкоплечему мужчине. «Братец Хафуку», — со слезами на глазах протянула Чина и сильно сжала в объятиях высокого блондина. «Я думала, что вы, ну, уже и не важно». «Ну-ну, малышка, успокойся», — нежно поставил Чина на землю Хафуку. «Я снова с тобой, но это еще совсем не значит, что все хорошо». «Точно», — встрепенулась Чина. «Ты ведь тоже сражался с кем-то, я почувствовала твою чакру в разряде молнии, вот мы и прибежали. Ран у тебя нет, значит, ты победил». «Ну да», — кивнул мужчина, — «вот только среди них был пацан Джинчурики, и не убить, не взять в плен я бы ни одного не смог. Значит, в рамках 1-2 дней за нами вышлют еще один отряд». «Еще один?» — переспросила Чина. «Да, нас спасли целый месяц, в итоге мы их разгромили», — ответил Марита. «Это очень плохо», — сморщила свое милое личико Чина. «Политическая обстановка накаляется, в ближайшие 5 лет может начаться 3-я мировая война шиноби. Для усиления кума мы сейчас ключевой элемент. Значит, сейчас за нами пошлют кого-то из самых сильных шиноби. Джинчурики 2-хвостого и 8-хвостого еще дети, так что за нами, скорее всего, выйдет сам Рейкаге. Таким образом, через пару дней нас ждет еще одна битва. «Ты выросла», — улыбнулся Хафуку, «вывод достойной дочери своего отца. Боюсь, что пары дней у нас нет», — грустно сказал Джомику, «это третий Рейкаге, самый быстрый человек в мире. Если он в начале своего рабочего дня, то есть в 5 часов утра, узнает, что его сына разбили, в 8 он уже будет здесь. Тогда и смысла бежать нет», — сказал Марита, «надо готовиться». Чен пробежал уже четверть пути до страны рисовых полей. Мальчик на минуту остановился передохнуть. Такие перегрузки плохо сказывались на его организме. «Уже понятно, что в таком темпе ты не добежишь», — подал голос второй Чен. «Я тебя прекрасно понимаю, поэтому прошу, давай поменяемся». «Хорошо», — кивнул Чен. По лесу, распугав всех белок, прошла волна ки. Волосы мальчика встрепенулись вверх, на лице появился неестественный зловещий оскал. Второй Чен потянулся и с силой оттолкнулся от дерева, улетев далеко вперед. Мальчик в бешеном темпе мчался вперед и к рассвету уже был на границе со страной рисовых полей. К 7 часам утра Чен уже прибежал к деревне Кагуя, быстро оббежал ее, сканируя дома Кицурьюганом и, не найдя там ни самой Чина, ни Джомику, бросился по следу ее чакры. Спустя еще 40 минут мальчик запрыгнул на верхушку дерева, на котором заканчивался след чакры Чина. Его взору открылась поляна со всеми чинойки. Правда, разглядеть Чен их не смог. От переутомления взгляд мальчика помутился, картина мира плыла перед его глазами. Но даже так Чен четко смог определить несущегося на поляну огромного темнокожего качка в синем покрове. Не узнать третьего Рейкаге было просто невозможного. Эй несся вперед, с легкостью обезвреживая все ловушки, установленные чинойки под руководством Марита. Прямо на пути Рейкаге стояла Чина. Девушка чувствовала на себе ответственность за остальных и была готова принять на себя первый удар. Хафуку это было не по душе, но и он уступил перед храбростью упрямой Хими. Рейкаге осталось пару метров до столкновения с Чина, но вдруг перед ним появился мальчик, которого и подростком никак не назвать. Его глаза загорелись красным, и Рейкаге оказался в кровавой ловушке. «Зачем мы тебе?» Тихий детский голос, усиливаемый эхом, раздался за спиной Юэя. Рейкаге развернулся на звук, увидел мальчика и через пару мгновений проткнул пальцами живот тому месту, где чинойки только что стоял. «Нас, чинойки, со страной молнии уже не связывает ничего, кроме боли», — снова услышал Юэй за спиной. Шиноби резким движением ударил источник звука, но снова промахнулся. «Вы не нужны нам», — на этот раз жуткий мальчик появился прямо перед Рейкаге. Юэй попытался достать его ударом, но чинойки оказался недосягаем. Мужчина рванул к нему, разрывая покровом молнии вылезающие из земли щупальца, хватающие его за ноги. Когда же Рейкаге уже почти достал чинойки, время вдруг замедлилось. «Даже если вы сможете нас поймать, вы не получите желаемого», — сказал мальчик, смотря в глаза Рейкаге. Время возобновило привычный ход, и Эй снова продырявил своим кулаком пустоту. «Даже вашей силы недостаточно, чтобы сломить наши души, выкованные в адской долине», — сказал чинойки, уверенно стоя на воздухе. Рейкаге прыгнул на него, на его пути один за другим появлялись кроваво-красные каменные плиты, вполне реально падающие на Эя. Темнокожий мужчина прошел через препятствие как нож сквозь масло. И вот, когда Рейкаге уже коснулся чинойки, мальчик пропал, а на его месте хлопнула яркая вспышка, на мгновение ослепившая мужчину. Рейкаге открыл глаза, уже стоя на земле, и снова услышал жуткий голос мальчика: «Зачем мы тебе?» Через 7 минут тяжелодышащий Рейкаге смог выбраться из Гиндзюцу. Чен вернулся одновременно с ним и почувствовал на своей спине знакомое приятное теплое ощущение. «Спасибо, сестренка. Пожалуйста, лучше отойди», — сказал он. Чина убрала руки со спины брата и отступила на один шаг. Эй встал с колена и медленно пошел к Чину, выбрасывая свое ки в воздух. Никто из чинойки не двигался. «Мы вам не сдадимся. Страна молнии уже давно не наш дом», — сказал за всех мальчик, смотря в глаза третьему Эю, уже подошедшему к нему на расстоянии вытянутой руки. Рейкаге медленно замахнулся, а Чен продолжил говорить, тем более чинойки уже. Договорить Чен уже не успевал. Рука Рейкаге неумолимо приближалась к голове мальчика, как кузнецкий молот к свинье-копилке. Чинойки уже часть деревни, скрытый в листве, остановил огромную руку, и своей сухой рукой невысокий мужчина в бело-красной ромбовидной шляпе. «Поэтому, Эйдона, попрошу вас избежать рукоприкладства». «Какая приятная встреча, Сарутоби Дона», — с кислой рожей сказал Рейкаге. «Тем не менее, тогда я потребую одного из ваших шиноби на суд. Он убил моего джонина, кажется, чинойки Марита». «Без проблем», — улыбнулся Хокаге, «тогда мы заберем себе этих 12 шиноби-облака, они напали на принцессу одного из наших кланов». Рейкаге осмотрел поляну внимательнее и увидел две плотные связки из его людей, а среди них и ведущего сенсора Кума с учениками. «Ладно, Хокаге Дона, обменяемся пленными», — вздохнул Эй. «Отлично, Рейкаге Дона, договорились», — еще раз улыбнулся Хирузин. «Можете забрать своих людей». Рейкаге большими шагами пошел на поляну, злобно осмотрел Чинойки, грозно зыркнул на своих шиноби, грубо взял по пачке людей в каждую руку и пошел обратно. «Старая макака», — неслышно шепотом бросил он, проходя мимо Хирузина. «Простите, не расслышал», — сказал Сарутоби. «Я бы позавтракал», — искривил из своих подобия улыбки Рейкаге и прыжком сдвинулся с места. Часть 3, глава 7, дом. Чен проводил взглядом третьего Рейкаге и упал на землю. «Спит», — облегченно сказала Чина, сразу начавшая водить по телу брата светящимися светло-зеленым сиянием руками. «Сильное перенапряжение, растяжение чакраканалов, но на этот раз без травмы очага». «На этот раз?» — переспросил ее Хафуку. «Долгая история, мы ее потом тебе расскажем», — чуть подняла уголок губ Чина, продолжая оказывать Чину первую помощь. «Что ж, воссоединение семьи — это отлично», — улыбнулся Хирузин. «Я бы и рад остаться с вами подольше, но должность не позволяет. Ждем вас в деревне, скрытой в листе, завтра». После этих слов виновато улыбнулся и исчез, оставив после себя взметнувшиеся в воздух листья. Чен проснулся в палатке. Все его тело ломало, голова гудела, в глазах помутнело. «Бывало и хуже», — подумал Чен. «Очнулись, Чен сама», — услышал мальчик до боли знакомый мужской голос. Чинойки с усилием моргнул и увидел перед собой улыбающегося Хафуку. «Сенс ей-ей», — довольно протянул Чен и медленно поднялся, чтобы пощупать мужчину. «Настоящий?» — спросил Хафуку, когда мальчик ущипнул его за руку. «Настоящий», — ответил Чен и уткнулся лбом в грудь учителя. Мальчик поднял голову, и заслезившиеся глаза мальчика встретились с счастливыми глазами Хафуку. «Ага», — проснулся. Заглянула в комнату Чина. «Иди обратно спи, и 5 часов не отдохнул, а тебе минимум 10 надо. Это я тебе как врач говорю. Совсем себя не бережешь, опять чакраканалы растянул. Они так и порваться могут. Как скажешь, Чина», — слабо улыбнулся Чен и снова улегся спать. Время уже давно перевалило за полдень. Недовольный Чен поднялся, разбуженный криком ребенка. Оставив в палатке дремлющую Чина, мальчик вылез из палатки, осмотрел лагерь, и в его голове начал собираться пазл вчерашних событий. Через пару минут Чен вспомнил и про неизвестный источник звука. Чинойки взял из палатки Чизу и пошел в палатку к молодой матери. Появление ребенка в клане – всегда большое событие, особенно в вымирающем. Но даже для такого радостного момента у главы есть четкая инструкция. Спустя 2 часа Чен вышел из палатки на зуме, держась за левое плечо и морщась, и поплелся к себе. Ритуалы клана требовали от главы Чинойки больше, чем обычную возню в бумажках. Добравшись до своего спального мешка, мальчик в охапку схватил теплого кролика, сразу уснул. Следующим утром Чен проснулся рано. Солнце еще только поднималось на небосвод. Чинойки вышел из палатки, сел на бревно у кострища и начал смотреть на восход. Затерявшись в собственных мыслях, Чен не заметил, как сзади к нему подошла Чина. «Что у тебя с рукой?» – тихо спросила она. «Так было необходимо», — шепнул ей в ответ Чен. Чина мягко обняла брата за плечи, и мальчик почувствовал приятное тепло медицинской техники. Уже через пару секунд рубец окончательно пропал с тела Чина. Дальше Чинойки смотрели на восход уже вдвоем. Хафуку вышел из леса с Рикой на плече и тушкой куропатки в руках. Мужчина молча подошел к кострищу и сел рядом с учеником, положив рядом добычу. Утреннюю тишину нарушал только шум деревьев и редкие трели лесных птичек. «Так, а что это мы сидим?» Будто обращаясь к самому себе, спросил Чен, высвободившись из объятий сестры, поднялся на ноги. «Нам уже сегодня нужно быть в Канахе. Чина, Назуми сможет идти?» «Да», кивнула Химе. «Кунайчи быстро восстанавливаются, но все равно ей лучше не напрягаться. Боюсь, что если выйдем через 3 часа, то к вечеру мы можем и не успеть». Вдруг поляну разрезал детский крик. «Значит, выйдем через час», — пожал плечами мальчик. «Я пошел писать письмо Кагами. Он, 100%, уже знает о пополнении в наших рядах, но все же необходимую вежливость никто не отменял». «Как ты собираешься его отправить?» — спросил Хафуку. «Тут даже рядом населенных пунктов с почтой нет. Ты сможешь его отдать только по Хафуку перебил резкий хлопок. Рядом с Чином появилась летучая мышь размером с книжный разворот. «Долгая история», — предупредил вопрос мальчик. «Ладно, тогда другой вопрос. Что за Кагами?» — поднял бровь мужчина. «Временный глава нашего союзного клана», — уклончиво ответил Чен. «Что за клан, Учиха?» «Да уж, видимо, эта история еще длиннее», — вздохнул Хафуку. «Больше нет вопросов. Я завтрак готовить». Через час все уже было готово к выходу. Все накормлены, припасы собраны, палатки убраны, костер потушен. «Идем», — окинул взглядом свой увеличившийся в 4 раза клан Чен. «Идем-то идем», — скрестила руки на груди Син. «Только куда идем?» «Домой», — ответил одним словом Чен и медленным шагом пошел в сторону Конохи. И одного этого слова хватило для того, чтобы затронуть в душах каждого чинойки уже забытые чувства, а вместе с этими чувствами в их сердцах проснулась запрятанная в самых закромах надежда. И чинойки нестройным отрядом пошли за своим маленьким главой, который смог дать им ответ на самый животрепещущий вопрос «А где же дом?». А маленький глава шел вперед и в своей голове решал совсем другие проблемы. Для себя ответ он смог найти еще вчера. «Где чинойки? Там и дом». Часть 3, глава 8. Важный разговор. Примечание к части. Оно живое. Фугаку проснулся от стука в окно. За стеклом сидела большая летучая мышь с свитком в лапах. Догадаться, от кого пришла посылка, труда не составило. Учиха впустил зверя в комнату. Летучая мышь скинула ношу на стол и с хлопком растворилась. Когда юноша открыл свиток, из него выпал еще один поменьше, с надписью «Кагами Учиха». Предназначенное главе клана послание юноша трогать не стал. Он открыл большое и стал читать мелкий неразборчивый почерк. «Фугаку, пишу тебе с радостной новостью. Клан Чинойки с момента нашего ухода увеличился аж в 4 раза. Кагами об этом точно уже все знает, но все же передай вложенный свиток ему. Кстати, первое время жить всей толпой мы, скорее всего, будем у тебя. Так что морально готовься попасть в большую семью с грудным ребенком. Чинойки Чен». Прочитав письмо, Фугаку вздохнул и пошел к Кагами. Ему еще надо было найти где-нибудь люльку. Дорога Чинойки до деревни, скрытой в листе, прошла без всяких проблем. Чина шепотом делилась с Синой Назуми всеми возможными сплетнями и рассказывала им все, что успела узнать о мире за пределами Адской долины. Идущий впереди Чен проводил для Марита и Хафуку краткий курс актуальной геополитики. Хотя особой разницы между этими разговорами и не было. Синкицу, именно такое имя получил самый младший член клана, оказался очень тихим и спокойным малышом. За весь путь он проснулся всего 3 раза, исключительно чтобы поесть. На закате группа блондинов подошла к воротам деревни, скрытой в листе. Вечерняя Коноха светилась огнями фонарей, пестрела десятками красочных вывесок, между которыми плавно текла шумная река из сотен людей. Чен и Чина учтиво ждали, пока остальные отойдут от первого впечатления. «Добро пожаловать в Конохагакуре!» Появился перед чинойки активный седой мужчина с улыбкой на лице. «Кто еще меня не знает, представлюсь, Учиха Кагами». После короткого знакомства Кагами повел всех в квартал своего клана. Учиха пока жили в самом центре деревни и по пути чинойки смогли рассмотреть почти всю деревню. «Фугаку, открывай!» Постучал в дверь особняка Кагами. Дверь открыл высокий красивый брюнет с очень серьезным лицом. Окинув чинойки взглядом, юноша сделал приглашающий жест и встал возле двери. Долго мусолить Фугаку не стал. Быстро со всеми перезнакомившись, Учиха начал разводить гостей по подготовленным комнатам. «Может, чаю?» – предложил Чину Кагами. Чен молча посмотрел в глаза главе союзного клана и увидел там немой вопрос. Причем вовсе не один. Пару секунд подумав, мальчик дернул сестру за рукав. «Никакого ему чаю», – ответила за брата Чина. «Это я как лечащий врач говорю». «А ну хорошо», — улыбнулся дежурной улыбкой Кагами. «Завтра приглашаю к себе в кабинет. На 10 вечера устроит?» «Устроит», — кивнул Чен. «Отлично. Тогда прошу повременить с визитом к господину Хокаге до нашей встречи». Не убирая улыбку с лица, сказал Учиха и направился к своему дому. Утро следующего дня. Хафуку сидел на траве внутреннего дворика особняка главной ветви клана Учиха и спокойно смотрел на плывущие по небу облака под звуки женских голосов и детский плач. Мужчина встряхнул головой, незаметно убрал скатившуюся по щеке слезу и улыбнулся подошедшему к нему Сену. «Дай угадаю, никак не можешь поверить, что длившиеся полгода угрюмые скитания в попытках собрать рядом всех уцелевших родных людей наконец сменились беззаботной жизнью вместе, которое можно назвать домом», словно прочитал душу своего учителя мальчик. «Есть к тебе один вопрос. Потренируемся? Всегда готов?» Резко вскочил с травы Хафуку. «Охлади свой пыл, сенси. Мне сестра вообще все тренировки на 3 дня запретила», — улыбнулся Чен и сразу сделал серьезное лицо. «Сейчас есть более насущные вопросы, только обсуждать их лучше в более приватной обстановке». Мужчина пожал плечами и пошел за мальчиком. Чен прошел к комнате Хафуку и по-хозяйски вошел в нее. Как только дверь захлопнулась, Чен посмотрел прямо в глаза учителю и спросил: «Ну как там с деньгами?» На фоне всего произошедшего, самый простой в своей бытовизне вопрос ввел Хафуку в ступор. Мужчина, впрочем, быстро из него вышел. Хафуку достал из потайного кармана своей рубахи кунай. Раздался небольшой хлопок, и на его руке лежал свиток. Через мгновение на столе лежали окутанные паром от распечатывания 2 аккуратные пачки денег. «Сколько?» — поднял бровь Чен. 200 000 рё, — ответил Хафуку. «Отлично», — улыбнулся глава клана и ловким движением забрал деньги себе, оставив вместо 2 пачек 2 купюры, изыму на нужды клана. «Уж не обессудь, оставляю 10 000 рё на карманные расходы. Ничего против не имею», — по-доброму ухмыльнулся мужчина и начал задавать свой вопрос. «А тебе не? Честно, очень интересно послушать историю про все твои похождения, но времени совсем нет, так что жду о них отчет», — виновато улыбнулся Чен, убрав из голоса всю деловитость, но в конце все же добавил, с описанием источника дохода и всех крупных трат. Закончив говорить, маленький блондин быстрым шагом покинул комнату, и даже не попрощался, покачал головой Хафуку, весь в отца. Пройдя по пустым улицам квартала Учиха, Чен подошел к дому Кагами. Мальчик даже не успел постучать в дверь. Хозяин открыл ее прямо перед самым носом чинойки. Кагами окинул мальчика взглядом, поднес ко рту указательный палец, давая знак не шуметь. Чен кивнул, и Учиха быстро провел его в свой кабинет. Как только хозяин дома запер дверь, на стенах комнаты загорелась вязь печатей. Кагами прошел за свой стол и посмотрел Чену в глаза. «От лишних ушей?» — поднял бровь мальчик. «Ну да», — улыбнулся Учиха и сел за стол, жестом показывая гостю последовать его примеру. «Слушай, я, конечно, все понимаю», — заговорил Чен, сев на стул, — «но почему так поздно? Ну, понимаешь, рабочий день у меня до 9. Все, что происходит во время моего рабочего дня, происходит под пристальным наблюдением Хирузина», — ответил Кагами, — «а ему знать обо всем вовсе не обязательно. Тем более, я хочу поговорить с тобой не как глава клана с главой клана, а как старый дед с молодежью». «Не такой уж ты и старый», — усмехнулся мальчик. «За бумажками сидеть, конечно, не старый», — грустно улыбнулся Кагами. «Мне уже 60-й идет. В таком возрасте долго не повоюешь. А ты, скорее всего, и сам понимаешь, уже скоро придется. Тебе с твоим опытом и положением трудно будет получить меньше, чем командующего фронтом», — скрестил руки на груди Чен. «Ну так-то да. Да только не смогу я в штабе сидеть. Прошлая война обескровила Канаху, да и остальную основную пятерку. Сейчас шиноби не хватает на миссии в мирное время, заказы начинают уходить деревням из маленьких стран. Их усиление на фоне ослабления великих стран уже делают войну неизбежной», — потер лоб Учиха. «А тут еще и ты со своими союзами старого типа появился и раскалил международную обстановку. С вами, чинойки, в принципе очень сложно что-либо прогнозировать». «В плане?» – спросил мальчик. «Ну смотри», – усмехнулся Кагами, – «если бы ты с сестрой не обвились, напряжение между странами росло на пару лет позже, в конце концов началась бы война, на ней я бы благополучно отправился к предкам. К тому времени у Фугаку уже был бы наследник, что сделало бы его самым лучшим кандидатом на пост главы клана, в конце концов он не единственный член главной ветви. Война бы закончилась, на этот раз, без явных победителей. Где-нибудь через год в деревне приключилась бы какая-нибудь катастрофа, и крайними за нее сделают Учиха. Из Канахи не выгонит, да и скорее обвинений конкретных не будет. Переселит подальше от резиденции Хокаге, на этом дело ограничится. Несправедливая опала начнет злить молодежь клана. Они начнут готовить революцию в скрытом листе. А старик Дан за этим с удовольствием воспользуется, и Учиха вырежут под ноль. Конец. Глаза Чина от удивления расширились, сердцебиение ускорилось. Мальчик просто не мог поверить своим ушам. Такой точный пересказ событий от собеседника зародил в голове попаданца вопрос. «А если я здесь такой не один?» «Да ладно, что ты так на меня смотришь?» — улыбнулся Учиха. «Как будто я с другого мира. Я просто самый обычный старик, который уже очень многое видел и очень много через что прошел. И что самое обидное, поменять уже ничего не в силах. Да уж, старик, погубить тебя честь», — помотал чинойке, Но все же одну вещь опытом никак не объяснишь. Какую? А с чего вы взяли, что у Фугаку уже будет наследник? В ответ Кагами расхохотался. Смеялся долго и со всей душой. Я Микото все-таки за отца. И все вижу, вытирая выскочившую от смеха слезу, ответил Учиха. Выдохнув, мужчина стал серьезным. Завтра тебя позовет к себе Хокаге. Вы заполните на каждого из твоих родственников документы. Мило, в общем, пообщайтесь. Он отдаст тебе твою зарплату за посольство, 500 000 ре, не меньше. Потом положит на стол джонинский жилет, и ты станешь самым молодым джонином за историю деревни. Об этом Сарутоби упомянуть точно не забудет. Начнет поздравлять с пополнением в клане, плюсом напомнит, как вам помог. И начнет предлагать землю в центральном районе Конохи. Согласишься, ошибка. Денег у вас хватит только на самую окраину, и то, на один дом. Хирузин это понимает. Сразу под видом подарка предложит 3 дома в центре. Согласишься на это? Фатальная ошибка. Окажешься в плену у администрации Конохи, плюс расширение клана чинойки ограничится 3 домами. Тебе, конечно, самому решать, но к совету старика прислушайся. Спасибо, искренне поблагодарил Чен, но вопрос с жильем надо решать. Нельзя нам так долго пользоваться вашим гостеприимством. Еще 2 года можете без проблем, отмахнулся Учиха. Тем более у вас ребенок. Хоть Фугаку опыта поднаберется. Уж не знаю, как вас благодарить, улыбнулся чинойки. Ничего, свои люди, сочтемся, улыбнулся хозяин лома. Ну, тогда я пошел, в ответ улыбнулся мальчик. Да, иди, конечно, добродушно сказал Кагами, пойдем провожу. Учиха провел чинойки до двери и всунул в руки какой-то пакет. Распрощавшись с главой союзного клана, Чен отошел от его дома на 2 метра и посмотрел в пакет, чтобы обнаружив там гору выпечки. Реально стареет, подумал про себя мальчик и быстрым шагом направился спать. Примечание к части. Честно надеюсь, что таких перерывов больше не будет. ЕГЭ я сдал, и вроде как даже поступил, так что главы будут выходить в привычном режиме. Часть 3, глава 9. Без бумажки, ты букашка, а с бумажкой, человек. Начнем с хорошего, широко улыбнулся Хокаге и положил на стол 5 стопок денег и 2 зеленых жилета, запакованных в прозрачные пакеты. Мы посовещались и решили повысить тебя и чинохими до уровня джонина. А также тут твоя зарплата за командировку. 500 тысяч рё. Благодарю вас, еще шире улыбнулся Чен. Что ты, не стоит. Это все твои заслуги. Отмахнулся Хирузин. Теперь перейдем к делу. Тебе до завтрашнего дня надо будет заполнить личные карточки и составить подробное описание способностей всем новым шиноби Конохи из твоего клана. Хорошо, все будет в лучшем виде. До свидания, сказал чинойки и направился к двери. Подожди, Чен, мягко сказал Сарутоби, дождавшись, пока мальчик развернется, продолжил. Ваш клан уже довольно большой, и вам уже нужна своя земля. А у деревни сейчас как раз есть 3 хороших дома в центре, не квартал, но все же. «Слушайте, очень ценное предложение, но вынужден отказаться», – изобразил виноватую улыбку Чен. «Ближайшие 1/2 года говорить о переезде рано. У нас младенец, мать после тяжелых родов и беременная женщина. Ну, в таком случае, если понадобится помощь с документами, не преминуйте заглянуть», – улыбнулся Хокаге. «Ой, совсем забыл. Надо еще зарегистрировать всех новых чинойки в госпитале до конца недели. Обязательно». Кивнул мальчик и удалился. У двери особняка Фугакучина встретил Кагами. «Дома предлагал?» – спросил Учиха. «Предлагал?» – кивнул чинойки. «Согласился?» – продолжил допрос мужчина. «Отложил мысли о переезде, пока дети совсем маленькие», – ответил мальчик. «Что-то еще говорил. Сказал прийти завтра с утра с документами и к концу недели закончить регистрацию в госпитале». «Когда-когда с госпиталем закончить?» – переспросил Кагами. «К концу недели», – повторил Чен. «ТЦ». Обычно на такое дают месяц. Недовольно цыкнул Кагами. Сегодня среда. Да, никак не успеть. Значит, в следующий понедельник позовет, мягко пожурит и поможет. Решил подсадить на крючок мелких одолжений. Это почему не успеть? Высунулась из окна Чина. Я сама до вечера спокойно всех обследую. Обследовать-то обследуешь, как ни в чем не бывало, продолжил мужчина. Да вот только бумаг нужных у вас нет, на руки их вам не выдадут. А даже если и получится выпросить у кого-нибудь из принимающих врачей кабинет и заполнить медкарты, то без подписи администрации больницы они будут недействительны. Думаю, Цунади не откажет нам в такой мелочи. Меня с Чином она вообще в скрытом водопаде зарегистрировала, сказала Чина. Она может и не откажет, хмуро согласился Кагами. Да только ее уже неделю в больнице никто не видел. Так что вам придется искать подписи трех ее заместителей, а они скверные старикашки. Да ладно тебе, Чен похлопал по спине Учиха и открыл дверь. Хокаге забыл одну очень важную вещь. И какую же? Задал вопрос Кагами. Обычно чем старше женщина, тем больше она любит детей, ответил мальчик и зашел в дом. Как только Чен закрыл дверь, Чина вскочила со стула у окна и подошла к нему. «У тебя есть время поговорить?» – спросила девушка. «Дело срочное, мне завтра надо сдать Хокаге кипу бумаг», – устало ответил мальчик. «Тогда потерпит», – приободряюще улыбнулась Чина. «Тебе нужна помощь, с бумагами я справлюсь сам», – благодарно улыбнулся в ответ Чен. «Просто продолжай смотреть за нашим роддомом, это уже очень нелегкая задача». «Хорошо», – кивнула девушка. «Но если я тебе вдруг понадоблюсь, просто дай знать». «Ладно, ладно, ладно», — ответил мальчик, «я очень ценю твою заботу, спасибо». После этих слов Чен улыбнулся и пошел к себе в комнату. Чина лишь покачала головой ему вслед. С тем, что ее брат сразу забрал себе старшинство, девушка смирилась сразу, да и изначально против ничего не имела. Даже была рада, что ей самой не пришлось взваливать на себя бремя выбирать решения за всех чинойки. Но как бы серьезно Чен не относился к своим обязанностям главы клана, все же Чина каждый раз было больно видеть, как наплевательски безответственно он относится к своей собственной жизни. У девушки складывалось ощущение, что ее брат не понимает, что живет в реальном мире. Хими помотала головой, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Не помогло. Синкицу как назло спокойно спал, а Назуми крайне четко исполняла все инструкции по своему восстановлению. Ночь, улица, пропускной пункт в квартал Учиха. Два брюнета спокойно стояли на страже. Вдруг один из них краем глаза увидел, что кусты возле забора резко зашевелились. «Ты ничего подозрительного не видел?» – спросил он у второго стража. «Неа, обычный тихий вечер, наверное, тебе показалось», – помотал головой другой мужчина. Тем временем человек в сером плаще с капюшоном мягко приземлился на территории Учиха. Через минуту таинственный гость уже постучал в дверь в особняк главной ветви клана. Дверь открыла Чина, и загадочный нарушитель сразу потянул к ней свои руки. Ранее тем же днем, в общем, сидеть дома и думать о том, как ее брат себя загоняет, Чина не хотелось. Девушка решила помочь брату с бумажными делами и пошла искать Цунади. У особняка Синджу чинойки очень удачно столкнулась с Кушиной. «О, Чина, привет!» – радостно улыбнулась Узумаки. «Давно ты в Конохе?» «Привет, привет, второй день», – ответила блондинка. «Цунади дома?» «Неа», – ответила красноволосая девушка, «она в Танзаку, Даттибане, у нее бывает такое, раз в полгода сорвется туда деньги проматывать, или в комнате своей запрется и никак ее не вытащить, а зачем она тебе?» По Кушине было видно, что эта тема не приносит ей никакого удовольствия. «Спасибо, что рассказала», – поблагодарила подругу Чина, «а мне ее подпись нужна. У нас клан резко увеличился в 4 раза, нужно медкарты оформить, да и дополнительные рекомендации по лечению детей получить лишним не будет». «В 4 раза?» – выпучила глаза Узумаки. «Где вы столько нашли?» «Долгая история, если кратко. По миру раскидала 5 взрослых, среди которых было 2 беременных женщины. Одна позавчера родила, итого плюс 6 человек. Ну ничего себе, Даттибане!» – выдохнула Кушина. «Ну ладно, я побежала, меня Мината ждет, удачи». «Ага, пока», — сказала уже в спину подруге чинойки. Идти в Танзаку Чина, конечно, не собиралась. Оставить на целый день без присмотра Назуми с сыном она не могла. Можно бы было, конечно, отправить за Цунади гонца, но девушке тратить деньги на его наем не хотелось. За поиском бюджетного варианта чинойки направилась к горячим источникам. Удача сегодня была явно на стороне Чина. Обойдя Ансин, она наткнулась на пристроившегося к забору Джираю. «Джирая-сан, не можете мне помочь?» Чинойки потрогала пальцем спину Саннина. «Чего тебе?» Не отрываясь от дырки, недовольным голосом огрызнулся мужчина. Но через пару мгновений он узнал голос и мигом выпрямился. «А, Чина-чан, это ты? Значит, уже вернулась в Конаху? Ну отлично. Что тебе нужно?» «Связаться с Цунади. Нам нужна ее подпись», — ответила девушка. «Ну так она в Танзаку», — развел руками Саннин. «Ничем не могу помочь. У великого жабьего отшельника и нет линии связи с близкими людьми, не могу поверить», — покачала головой Хими. На ее лице появилась кровожадная улыбка. «Раз такое дело, придется проучить какого-то извращенца, пользующегося его обличием». «Ладно, ладно», — пошел на попятную Джирая и протянул маленький свиток Чина. «Напиши пока ей все, что передать хотела». Дождавшись, пока чинойки отдаст свиток обратно, Саннин призвал себе на ладонь жабу. «Как обычно, Цунаде», — сказал земноводному мужчина и положил свиток в чехол на спине жабы. Призыв пропал с тихим хлопком и оставил после себя легкие облака пара. «Спасибо огромное», — благодарно улыбнулась девушка. «Да пожалуйста», — сказал Джирай, уже снова смотрящий в отверстие в заборе. «Можете не смотреть, у источников перерыв». Пройдя пару метров, крикнула Саннину Чина и быстрым шагом пошла домой. Цунаде проснулась от резкого хлопка у головы. Женщина чувствовала себя очень плохо. Сказывались последствия бессонной ночи в компании Саки. Сев в кровати и пробубнив что-то про надоедливого извращенца, принцесса Синджу достала из чехла послание. «Свободен», — строго сказала жабе Цунаде, и животное развеялось. Выдохнув, женщина развернула свиток. «Цунаде-сенпай, за то время, что я тебя не видела, произошло невероятно много событий. Места на свитке мало, так что пишу кратко. Мы нашли еще целых 6 чинойки. Среди них было 2 беременных женщины, у одной я уже приняла роды. И на всех новеньких надо оформить медкарты до конца недели. А еще я, честно, без понятия, как лечить детей. В общем, без тебя никуда. Ждем в любое время. Чинойки Чина, вот те раз». Подумала про себя Цунаде. Медленно встав с постели, женщина осмотрела свой номер. На столе одиноко стояла недопитая бутылка саке. «Прости, мне трезветь надо», — виновато сказала Цунаде и вылила содержимое в раковину. Человек в сером плаще заключил Чина в свои крепкие объятия. «Цунаде, ну ты или входи, или не входи», — сказал стоящий рядом Фугаку. «Если тебя заметят, могут появиться ненужные вопросы». Таинственный гость отпустил чинойки и закрыл за собой дверь. «Раз меня так быстро рассекретили, то приступим сразу к делу», — скинула с себя плащ Цунаде. «Чина, начнем с тебя». «А что с меня?» — возмутилась девушка. «Я вообще самая здоровая из клана, да и медкарта у меня уже есть». «Физически ты точно в порядке, это видно», — частично согласилась Саннин. «Ментально с тобой точно все в порядке?» «Принимать роды для полевого Ирьонина – одно из самых страшных испытаний. Честно говоря, ребенок в тот день был самым радостным событием», – улыбнулась Чина. «Так что за меня не беспокойся. Но я очень волнуюсь за Назуми. Она, кроме того, что почти всю беременность провела в экстремальных условиях, так еще после родов толком не отдохнула. Нам сразу пришлось выдвигаться сюда. Ну так веди меня к ней скорее», – потребовала принцесса Синджу. Чинойки схватила женщину за руку и направилась на второй этаж. Остановившись у нужной двери, девушка остановилась и постучала. «Цунаде, это Назуми». «Назуми, это Цунаде, лучший врач в Конохе», — ворвалась в комнату Чина, не дождавшись ответа. «Она тебя с Синкицу посмотрит и оформит медкарту». Через час плодотворной работы все недавно прибывшие чинойки уже были осмотрены и стали счастливыми обладателями регистрации в Конаховском госпитале. Довольные законченным обследованием, медики направились к лестнице, как перед ними резко распахнулась дверь. Из нее вышел Чен с невероятно уставшим лицом. «О, Цунаде!» — слабо улыбнулся мальчик. Увидев бумаги в руках сестры, глава клана оживился. «Чина, ты просто сокровище. Даже и не знаю, что бы я без тебя делал». Не удосужившись поприветствовать Чина, принцесса Синджу сразу прижала его к стене и начала водить светящейся мягким салатовым светом рукой. «Твою мать!» — выругалась Цунаде, только прислонив руку. «Ладно, растяжение мышц и каналов, но что с твоим очагом? Чина, ты оперировала?» «Да», — пискнула прифигевшая от напора Саннина чинойки. «Молодец, отличная работа». На мгновение смягчилась Синджу и сразу же продолжила отчитывать Чина. Чен слушал Цунаде и в подходящие моменты то виновато улыбался, то понимающе кивал. Когда Саннин наконец остановилась и отпустила Чина, мальчик отряхнулся и сказал: «От лица всего клана чинойки благодарю за помощь». «Ага, обращайтесь», — сказала запыхавшаяся от пламенной тирады Цунаде. «Пойду я домой, наверное, беспокоиться там уже». Чина проводила наставницу до двери. Распрощавшись с Цунаде, девушка поднялась обратно и заглянула к брату. На столе Чина лежала стопка бумаг, а сам мальчик уже спал. Чина положила свою стопку на стол, подошла к мальчику, села рядом и стала рассматривать его лицо. Насмотревшись на безмятежно спящего брата, Хими погладила его по голове и ушла к себе. Утром следующего дня Чен открыл глаза и осмотрелся. В его комнате стояла Чина и смотрела в окно, выходящее на внутренний дворик. На улице Хафуку и Фугаку занимались тем, чем занимаются в этом мире два любых здоровых мужчины, спарринговались. «Доброе утро», — привлек внимание сестры мальчик. «Доброе», — согласилась Чина. «Наконец-то ты проснулся, а то я всю жду, когда ты меня начнешь про деньги спрашивать, а то всех опросил, а меня нет. Так я же знаю, что Кагуя тебе 50 тысяч рё заплатили, ты мне говорила уже, объяснился Чен. Так они думали, что 50 тысяч стоит только миссию заказать, а исполнителю потом отдельно платить, сказала Чина, и заплатили они мне, ну чуть больше. Сколько? Спросил мальчик, поднимаясь с кровати. Девушка показала небольшой черный чемоданчик, который держала в правой руке. Тут 10 миллионов ре. Потрясла чемоданом Чина. Сколько? Вытаращил глаза Чен. Часть 3. Глава 10. Дом в мешке. 10 миллионов. Повторила Чина и протянула чемоданчик брату. Чен открыл его и увидел 10 аккуратных пачек валюты. Наскоро пересчитав деньги, чинойки убедился в том, что в чемодане реально 10 миллионов. Это, конечно, замечательно, улыбнулся мальчик. Да вот только откуда у Кагуя столько денег? Эх, видел бы ты, сколько у Кимиджи в подвале этих чемоданчиков, ухмыльнулась Чина. Да и он мне сказал, что последний год в Кире только резерпалату выдавали. Купить за них что-нибудь было просто невозможно. Вот у них общак и накопился. Сам понимаешь, таким буйным бойцам платят много. Что ж, тогда хорошо, что хоть золото не дали, ухмыльнулся Чен, а то быть обязанным этим ребятам в эту эпоху не очень безопасно. Закончив говорить, маленький глава уже не совсем маленького клана закрыл чемоданчик с деньгами, положил его на стол и подошел к сестре. Спарринг между Хафуку и Фугаку уже разбушевался не на шутку. Необычайно хорошо сложенный, высокий и широкоплечий чинойки превосходил Учиха в силе и выносливости, а Учиха в свою очередь превосходил его в скорости и ловкости. Хафуку принял стратегию стоять в обороне и принимать наносимые оппонентом удары. Все-таки в голом тайдзюцу мужчина был очень хорош, и Фугаку уже начал выдыхаться. «Сейчас надо будет их остановить, кто может до техник дойти», — сказал Чен, пошли вниз. Когда брат с сестрой спустились, Хафуку как раз увидел брешь между атаками Учиха. После очередного принятого удара, чинойки сделал быстрый и четкий удар по Фугаку. Глаза юноши мелькнули красным, и Учиха резко выгнулся так, чтобы кулак Хафуку прошел сверху. «А ну-ка прекратили», — услышали рядом тихий голос дерущейся. Синхронно медленно повернув головы, мужчины увидели рассерженную Чина, уперевшую руки в бока. «Если хотите подраться, идите на тренировочное поле. В доме маленький ребенок», — грозно сказала Чина, — «расшумелись тут». «Хорошо, Чина-чан, больше такое не повторится», — выпрямился и виновато улыбнулся Хафуку. «То-то же», — фыркнула Хими и пошла в дом. Когда Чина ушла, Фугаку спокойно выдохнул и отряхнулся. Парень и сам забыл, что внутренний дворик все-таки его, как и весь дом. А вот Чен прекрасно помнил, в чьем особняке находится, и еще понимал, что удачно свалившиеся деньги держать у себя долго нельзя. Чинойке нужна была своя земля. Говорить об этом с Хирузином, значит попасться на его удочку. Ходить в администрацию и узнавать про процесс получения участка в собственность там, как нормальные люди, Чен себе позволить не мог, его похождения сразу бы дошли до Хокаге. Оставался последний вариант, снова идти к Кагами. Чину уже было даже немного неловко снова обращаться к старику Учиха за помощью. Союз кланов пока был больше похож на паразитизм. Отдав все нужные бумаги в администрацию Хокаге, Чен вышел на центральную улицу Конохи. Искать Кагами дома смысла не было, он явно был на работе. А где в деревне здание полиции, чинойки понятия не имел. Да и где искать знакомых тоже. Зато найти патрульного Учиха, осмотрев улицу, Чину удалось сразу. «Извините, вы не подскажете, как пройти к полиции?» Подошел к молодому мужчине с веером на спине чинойки. «Мальчик, ты потерялся? Где твои родители?» — мягко спросил Учиха. «Не потерялся я, дяденька», — сказал Чен, — «просто в полиции у меня очень хороший знакомый работает». «А кем он там у тебя работает?» — улыбнулся мужчина. «Начальником», — улыбнулся ему в ответ мальчик. «Ага, тебе к Кагами сама?» — добродушно задал вопрос Учиха. К нему, закивал мальчик. Мужчина снова осмотрел мальчика, и на его лице отчетливо стал виден мыслительный процесс. Перед ним стоял ребенок лет 7, блондин с волосами до плеч, а в знакомых у него состоял начальник военной полиции. В общем, долго Учиха не думал. «Ты, чинойки Чен?» — в лоб спросил он, моментом став серьезным. «Да», — ответил мальчик, отбросив все ребячество. Патрульный еще раз изучающе осмотрел мальчика, хмыкнул и сказал: «Ладно, пойдем, провожу тебя». Всю дорогу Учиха молчал, но регулярно с любопытством посматривал на спутника. Наконец, показалось здание с знакомой Чину эмблемой, сюрикену с веером Учива в центре. «Ну, «Считай, пришли, дальше сам дойдешь, у дежурного спросишь, как до нужного кабинета дойти», махнул рукой в сторон здания патрульный. «Ага, спасибо большое», благодарно улыбнулся Чен и направился к дверям полиции. Молодому и резкому Учиха потребовалось несколько мгновений, чтобы в его голове любопытство окончательно задушило здравый смысл. Патрульный поднял с земли камешек и четким броском отправил снаряд в ничего не подозревающего чинойки. Чен, конечно, удар пропускать не стал. Несмотря за спину, мальчик поймал камешек и обернулся. Учиха уже быстрым шагом шел от своего места работы. Ухмыльнувшись, чинойки вернул отправителю снаряд, слегка увеличив скорость камня стихии молнии. В голове у молодого патрульного все смешалось. Еще никогда он не оказывал непочтительность главе союзного клана, да и в принципе никогда не контактировал с такими высокопоставленными особами. Занятый собственными мыслями, Учиха перестал замечать, что происходит вокруг него, пока не почувствовал, как что-то прилетело ему в затылок. Парень резко обернулся и увидел, как на землю упал тот самый камешек, который он сам недавно кинул. Подняв глаза выше, патрульный увидел ухмыляющегося чина, упершего руки в боки. Учиха сглотнул, поклонился в качестве извинения и быстро удалился обратно на свой пост. Довольный разрешением дела, Чен обернулся и перед своим лицом увидел незнакомого мальчика, чуть младшего его самого. Его спину, где по всем канонам должен был быть герб клана, чинойки не видел. Темно-синие волосы, красивое, можно даже сказать смазливое, лицо, темные одежды и рубашка с высоким воротником, внешность мальчика выдавала в нем Учиха. Но все же взгляд у него был совсем не такой, как у остальных членов военной полиции Конохи. Глаза мальчика были совсем добрые и без тени фирменной учиховской надменности. Даже не верилось, что когда-нибудь в этих глазах завертится Тамои Шарингана. «Ты кто?» – прямо спросил незнакомый мальчик. «Я, Чен Чинойки», – представился блондин. «А ты кто такой? Очень уж ты на начальника полиции похож. Откуда ты знаешь Кагамидзи сама?» — продолжал напирать маленький Учиха. «Ага, значит, ты его внук», — положил руку на плечо собеседнику Чен. «Отведешь тогда меня в его кабинет, там все тебе расскажем». Темноволосый мальчик пару минут подумал и сказал: «Ладно, идем». Учиха схватил Чена за руку и потащил в здание полиции. Пройдя мимо охранника, маленький незнакомец кивнул в сторону чинойки, показывая, что посетитель с ним. Дежурный молча пропустил двух мальчиков. И вот спустя три лестничных пролета они оказались у двери, надпись на которой гласила: «Начальник военной полиции Конохи, Учиха Кагами». Так и не представившийся мальчик уже было хотел постучать в дверь, но Чен остановил его и постучал сам. «Кто там?» — раздалось из-за двери. «Чинойки Чен». «Ага, хорошо, проходи». Чен потянул дверь на себя, и перед ним открылся довольно скромный кабинет главы союзного клана. В нем было только самое необходимое: большой письменный стол, несколько стульев, шкаф и сейф. Когда Кагами увидел за блондином маленького Учиха, его лицо недовольно скривилось, но быстро приобрело свое обычное выражение. «Кто это?» — высунулся из-за спины блондина мальчик. «Честно говоря, ближайшие пару лет не хотел вас знакомить, но раз уж вы сами наткнулись друг на друга, то придется. Что ж, нашего гостя зовут Чинойки Чен, он глава нашего союзного клана», — сказал Кагами, обращаясь к юному брюнету, затем продолжил говорить уже Чену: «А маленький непоседа, который тебя сюда привел, мой внук, Учиха Шисуи». Часть 3, глава 11. «Можно ли к нам в команду?» — примечание к части. «Брух, с учебой совсем не успеваю творить. Честно-честно постараюсь выйти хотя бы на главу в месяц. Пов, Учиха Шисуи». Это был совершенно обычный день, ничего не предвещало беды. Я, как обычно, прогуливался по главной улице деревни, ожидая, пока Дзи-сама или Фугаку освободятся, чтобы меня потренировать. И вот, среди сотен знакомых голосов, где-то рядом я услышал один совершенно новый. И этот незнакомец говорил про моего деда. Отыскать источник голоса у меня получилось очень быстро. Это оказался мальчик моего возраста, идущий рядом с патрульным. Но этот незнакомец сильно отличался от других моих ровесников. Все его тело было напряжено, как будто он был готов прямо сейчас вступить в драку, а глаза блестели сталью. Кроме всего прочего, незнакомцу удалось запудрить мозги патрульному. Уж очень Яширо-сан, обычно очень своенравный и задиристый, покладисто вел себя рядом с ним. И тут до меня резко дошло: этот карлик решил совершить покушение на Дзи-Дзи сама, и для этого взял не последнего шиноби в клане под свой контроль. Я резко свернул с улицы, и не зря. Через пару секунд блондин посмотрел четко на то место, где я только что стоял. Поняв, что патрульный ведет его прямо к зданию военной полиции, я побежал до места работы деда дворами. Оказавшись на месте, я увидел, как мальчик бросил в Яшира камешек. Наверняка рассеивал гиндзюцу, чтобы его чакра как можно быстрее пропала из тела патрульного. Действовал убийца очень грамотно. Но все же не заметил меня, пока не столкнулся лицом к лицу. Представился блондин сразу, но зачем ему мой дед, так и не сказал. Я допустил ошибку, выдал врагу то, что начальник военной полиции, мой дед. Узнав эту информацию, блондин улыбнулся и сразу же попросил меня провести его к деду. Вот наглец, не стесняется использовать ребенка в своих преступных целях. Ну что ж, это отличная возможность. Уж если Дзи сама мне поможет, мы без труда одолеем наемника. Я провел этого чиновника мимо дежурного и потащил к кабинету начальника полиции. И уже поднес руку к двери, но преступник меня опередил. Когда после того, как блондин представился, дед разрешил ему войти, я сильно напрягся. Как только я переступил порог кабинета, я потянулся к кунаю, но карман оказался пуст. Сердце бешено забилось, дыхание участилось. Дзи сама что-то говорил, но я все пропускал мимо ушей, пока не услышал. Чиноики Чен, он глава нашего союзного клана. Дедушке ничего не угрожает, сразу отлегло от сердца. Но также сразу же стало невыносимо стыдно, перепутать главу союзного клана с убийцей. Какой позор. Прошу прощения, Чен сама, за то, что вас не узнал и вел себя неподобающе, поклонился я, стараясь загладить свою вину. Да ладно, ничего страшного, я в Канахе совсем недолго. Улыбнулся мне чинойки и пока я разгибался, незаметно сунул мне что-то в ладонь. Это оказался мой кунай. Конец пов. Шисуи, тебе что-то нужно от меня? Спросил Кагами, как только маленький Учиха выпрямился. Нет, уже ухожу, помотал головой Шисуи. Увидимся вечером. Когда мальчик покинул кабинет, старый Учиха посмотрел на Чина хитрым взглядом и спросил: «Ну и как он тебе, Шисуи-то?» Хмыкнул Чинойки, он силен, для своего возраста, даже слишком. Правда, нервный какой-то. Видимо, решил, что я хочу тебя ну немного убить. Соглашусь, есть в нем что-то параноидальное. С возрастом пройдет, улыбнулся Кагами. Так, вернемся к делу, я на работе вообще-то. Что тебе нужно? Мне нужна земля, ответил Чен и многозначительно распечатал из свитка чемоданчик. Чен стоял возле письменного стола в своей комнате, на котором лежал открытый чемоданчик с деньгами. Перед ним сидели Хафуку, Марита и Джомику. Денег хватит на два маленьких домика в центре Канахи. Ну или на 10 гектаров земли на окраине деревни, начал прояснять ситуацию глава чинойки. Первый вариант ограничит наш клан в развитии, так что от него мы отказываемся. Чен бы, конечно, взял землю не раздумывая, все равно знал, что Учиха позже подселит ближе к стенам. Да и 3 километра для шиноби – не расстояние. Да вот только на данный момент купить сразу все 10 просто так бы не вышло. Никакая мохнатая девятихвостая жопа на окраинах деревни еще не танцевала, поэтому почти вся земля, не занятая малыми кланами типа тех же Курама, представляла из себя самый натуральный лес. По лицам мужчин было понятно, что данный вопрос их хоть и заботит, ничего внятное по нему они сказать не могут. Чен потер переносицу, вздохнул и заговорил: «Что ж, начнем. Как объяснил Кагами, чтобы избавиться от растительности, нужно нанять бригаду лесорубов. Берут они примерно как за миссию ранга Д, но делают все намного качественнее своих наделенных способностью использовать чакру Каллек. После лесорубов заказчик получает ровную поверхность, уже без пней и прочего мусора, а после шиноби, заваленные стволами деревьев в землю. На бригаду нас еще денег хватит, но сразу после подготовки участка надо начинать на нем что-то строить. Канаха через полгода забирала бесхозные участки себе. Естественно, уже вложенные в землю деньги никто не возвращал, а оставшихся 200 тысяч рё хватит разве что на забор. И то, только если договориться с бригадой, чтобы они его сами сделали из срубленных деревьев. Но в общем-то от администрации деревни, как сказал Лучиха, никакой забор не спасет. Если к зиме не начнется стройка чего-нибудь более фундаментального, изымут землю, как пить дать. Еще он посоветовал обождать пару-тройку месяцев. Сейчас будут дожди, потом снег. В марте уже можно будет смело начинать работу. Пока подкопить денег, на дом главной ветви нужно 5 миллионов. На хороший такой, чтобы вы все влезли туда, с залом для собраний клана, несколько кабинетов и внутренним двориком с беседкой. В комнате повисло молчание. На лицах чиновники был виден мыслительный процесс. «Вы хоть что-нибудь поняли?» – спросил у своей аудитории Чен. «Нужны деньги», – хором ответила троица. «Ну и отлично. Надо работать усердно, причем так, чтобы никто из девушек этой усердности особо не замечали», – улыбнулся Чен. «Ну что, парни, у нас такая ситуация, что...» «Ладно, нечего мне перед вами стесняться, у нас, надо ебашить». Жестко замотивированные представители сильного пола клана чиновники пошли работать. Правда, что им сначала придется пройти квалификационные экзамены, Чен планировал рассказать только завтра. Как только Марита и Джомику покинули комнату, Хафуку спросил Учина: «Слушай, а этот Учиха, почему он к нам так добр? Им просто очень нужны союзники. И чем непредсказуемее, тем лучше», — улыбнулся мальчик. «Об политике можешь не беспокоиться ближайшие года два. У меня все на мази. Часом ранее». «Хорошо, спасибо за помощь», — улыбнулся Чен и направился к двери. «Подожди-ка, друг мой», — остановил его Кагами, преобразившись из добродушного пенсионера в жестокого и прагматичного шиноби. «Спасибо, это хорошо, но на хлеб не намажешь, сам знаешь. А, ты про нашу часть договора? Да хоть сейчас». Чиновники обернулся обратно к столу и расплылся в жуткой улыбке, подкрепленной активированным кицурьюганом. Через секунду Чен вернул себе нормальное выражение лица и закончил мысль: «Только найди мне кого-нибудь, кто не свихнется от пробуждения мангёки. Мелким активировать в любой момент зови, а то чё все собак топить». «Ладно, ладно, понял», — выдохнул Кагами. «Не найду я тебе такого. Сейчас и правда особой потребности нету, жди клиентов ближе к войне». Часть 3, глава 12, экзамен. Марита. Получить звание в деревне, скрытой в листве, можно было тремя основными путями: экзамен с комиссией, полевой патент за количество и качество миссии или стаж в госпитале, или международный экзамен, пусть такой есть только на Чуйнина. Последние два варианта практиковались чаще всего. Среди шиноби даже ходил алгоритм быстрого успеха: сначала зазвездиться на экзамене на Чуйнина, затем начать упорно тренироваться и на миссии победить кого-нибудь, кто стоит больше миллиона книги бинго деревни. Имел место быть и вариант для обычных людей: за пару лет насобирав пару миссий ранга, подать документы на Чуйнина, затем через лет 10 или начинаешь ходить на миссия ранга и получаешь таки Джонина, или над тобой сжаливаются и дают жилет специального за твою самую сильную способность, причем даже если это твоя способность — торговаться. Комиссию созывали крайне редко, чтобы ее выбить рядовому шиноби приходилось ходить в администрацию годами. Если человек был из клана, то мороки было меньше. Заявление от главы клана обычно направлялось на сразу нескольких человек и обрабатывались гораздо быстрее. Но, видимо, Данза очень сильно насторожил семилетний мальчик, который смог обнаружить его присутствие за несколькими слоями скрывающих фуин. Беспокойство главы корня сразу передалось и другим старейшинам, так что комиссия для клана чиновники была собрана через день после подачи заявления. «Значит так, сегодня вас будет экзаменовать комиссия», — сказал Чен снова собравшимся у него о комнате трем мужчинам. «В ней в том числе буду я, но сильно не радуйтесь, мое слово вряд ли будет что-то значить. Прогнозирую результаты, за которые и сам скорее всего буду голосовать. Хафуку, тебе точно дадут Джонина. Марита, такубицу ты получишь точно, но если сможешь поразить чем-нибудь старейшину с вторым представителем клана, то и звание повыше тебе вполне могут дать. Джонику, тебе дадут не выше Чуйнина, из-за того, что в чиновике уже есть два малолетних высокоранговых шиноби, так что техники ранга рекомендую не использовать. Применяй что-то базовое. Остальные, в принципе, можете использовать все, что хотите. Только запомните, никакого кицурьюгана». «Все ясно?» Дождавшись положительных ответов, Чен встал и направился к выходу. Посмотрев на троицу, маленький глава скомандовал: «Рота, за мной». Что за рота такая, никто из чиновники так и не понял, но все равно пошли за мальчиком. Комиссия происходила в подвалах Анбу, поэтому всем чиновники завязали глаза. Спустя минут пять блуждания сначала по коридорам резиденции Хокаге, потом по каким-то подвалам, и в итоге оказались в небольшой комнате, только без Чена. Чен уже сидел на трибуне возле потолка довольно большой крытой площадки. Рядом с ним сидел уже знакомый Хамура Митакада, а с другой стороны от старейшины – Хьяши Хьюга. Скорее всего, опытного и хитрого главу белоглазых смотреть на чиновники просто бы не пустили, так что Хьюга пришлось отправить более зеленого наследника, чтобы получить хоть какую-то информацию о новых глазастиках. Несмотря на тайное место проведения, экзаменаторами были самые обычные шиноби. Ну как самые обычные? Те, кто соответствовал многим критериям типа лояльности Хокаге, принципиальности, реальному соответствию своему уровню и еще много разных способностей и свойств. В комнату к чинойке зашел ниндзя в белой маске, похожую на тигриную морду. «Марита, вас ждут на арене», — сказал скрывающий лицо шиноби и исчез за дверью. Когда первый чинойке вышел на поле, он увидел перед собой Фугаку. «Доброе утро», — тихо сказал Учиха, разбивая тишину арены. «Марита чинойке, сегодня вам предстоит пройти экзамен на звание с участием комиссии», — поднялся с сиденья и начал говорить явно шаблонную речь Хамура. «Экзамен — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто называет себя шиноби, по силам сдать экзамен. Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения на арене находится несколько шиноби высокого уровня. Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения. В день проведения экзамена, в период с момента входа на арену и до окончания экзамена, запрещается иметь при себе средства связи и средства хранения и передачи информации, кроме одноразовых фуин-свитков. Пользоваться запретными техниками, кроме тех, которые указаны как несущие умеренный вред пользователю. Перемещаться по тренировочному комплексу во время экзамена без сопровождения организатора. Во время проведения экзамена запрещается атаковать кого-либо кроме специально обученного экзаменатора, обмениваться любыми материалами и предметами, наносить экзаменатору травмы, несовместимые с жизнью. В случае нарушения порядка проведения аттестации вы будете удалены с экзамена. Ознакомиться с результатами экзамена вы сможете в администрации Хокаге или у члена комиссии из вашего клана. В случае плохого самочувствия незамедлительно поднимите руки с раскрытыми ладонями вверх. На арене присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья и заключению медицинского работника – вы можете досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу. Вы можете приступать к спаррингу по сигналу экзаменатора. Желаем удачи!